Руки современных пожилых женщин загрубели от вечной возни с новомодными моющими средствами. Итак, да-да, было в этих людях что-то ненастоящее. Но ведь они же были настоящими. Селина Хейзи, к примеру, настоящие. И тот довольно красивый старик военный, сидевший в углу, тоже настоящий. Мисс Марпл была с ним когда-то знакома, но не помнила его имени. Мисс Марпл взглянула на часы, 7:30. Время ее завтрака. Она прочитала инструкции. Прекрасный крупный шрифт. Можно обойтись без очков. Завтрак либо заказывают по телефону, либо нажимают кнопку звонка с надписью «Горничная». Что и сделала мисс Марпл. Результат был поразительный. Почти сразу же в дверь тихонько постучали, и появилась горничная, весьма миленькая, настоящая горничная, выглядящая ненастоящей, одетая в полосатое ситцевое платьице, а на голове у нее свежевыстиранный чепец, именно чепец, розовое, улыбающееся, эдакое деревенское личико. Нет, откуда только они берут таких? Мисс Марпл заказала завтрак. Чай, яйцо пашот, свежие рогалики. Видно, горничная была на редкость тренирована и даже не упомянула об апельсиновом соке и об овсянке. Через 5 минут завтрак появился. Солидных размеров поднос, с большим пузатым чайником, густое молоко и серебряный кувшин с кипятком. 2 прекрасно сваренных яйца на поджаренном кусочке хлеба и круглый кусок масла. Мармелад, мед, клубничное варенье, прекрасные рогалики, пахнущие настоящим хлебом. Нет лучшего запаха во всем мире. И, кроме того, яблоко, груша и банан. Завтрак прекрасный. Она и сама могла бы его приготовить, но тут с ним не нужно было возиться. Его принесли ей в комнату не как королеве, а просто как пожилой даме, живущей в хорошем, пусть не слишком дорогом отеле. Ну, совсем как в 1909 году. Мисс Марпл поделилась своим восхищением с горничной, и та улыбнулась в ответ: «Да, мэм, шеф-повар очень старается, чтобы завтрак пришелся по вкусу нашим клиентам». Глаза мисс Марпл с доброжелательным интересом остановились на горничной. «Отель Бертрам и впрямь способен творить чудеса. Настоящая горничная. Давно вы тут работаете?» «Около 3 лет, мэм». «А до этого?» «В отеле в Истбурне. Ужасно современный, но мне больше нравятся старые отели, такие, как этот». Мисс Марпл прихлебнула чай и тут вдруг заметила, что напевает слова давно забытой песенки «О, где ж ты была всю мою жизнь?» Горничная взглянула на мисс Марпл с легким изумлением. «Я просто вспомнила одну старую песенку», — пробормотала мисс Марпл, как бы желая оправдаться. «От нее все были без ума в свое время». И вновь она тихонько пропела: «Ах, где ж ты была всю мою жизнь?» «Может, вы слыхали эту песенку?» — спросила мисс Марпл. «Я ведь...» У горничной был извиняющийся вид. «Ах, да, вы слишком молоды. Когда попадаешь в ваш отель, невольно вспоминаешь прошлое. Да, мэм, многие дамы, которые здесь останавливаются, испытывают, по-моему, то же самое. В какой-то степени... Они поэтому здесь и останавливаются, — сказала мисс Марпл. Горничная вышла. Очевидно, она уже успела привыкнуть к старым дамам, предававшимся своим воспоминаниям. Мисс Марпл окончила завтрак и встала, радостно улыбнувшись при мысли о том, что торопиться ей некуда. План на сегодня был составлен еще заранее. Утро будет посвящено покупкам. Но не будем слишком переутомляться. Сегодня, возможно, Оксфорд-стрит, а завтра Найтсбридж. Вот какие радостные мысли веселили мисс Марпл. Было около 10 утра, когда она вышла из своего номера в полном снаряжении — шляпка, перчатки, зонтик, на всякий случай, хотя погода стояла прекрасная, и сумка, самая парадная сумка мисс Марпл. Соседняя дверь распахнулась, и кто-то выглянул в коридор. Это была Бесс Седжвик. Она быстро отступила назад и шумно захлопнула дверь. «В чем дело?» — подумала мисс Марпл, спускаясь по лестнице. Она предпочитала не пользоваться лифтом, а спускаться вниз пешком. Так она чувствовала себя бодрее. Шаги ее становились все медленнее и медленнее. Она остановилась. Когда полковник Люскомб вышел из своего номера и зашагал по коридору, дверь на верхней площадке резко распахнулась, и голос леди Седжвик произнес: «Ну, наконец-то! Я уже давно вас поджидаю. Куда бы нам пойти поболтать? Я имею в виду, чтобы не натыкаться каждую минуту на какую-нибудь из старушек». «Право, Бесс, я сам толком не знаю. Но, кажется, тут есть нечто вроде читальни. Поднимитесь-ка лучше ко мне. Да побыстрей. Не стоит давать горничной пищи для размышления о нас с вами». Полковник Люскомб не слишком охотно переступил порог, и дверь за ним тут же закрылась. «Вот уж никак не думал, что вы остановитесь здесь, Бесс. Даже понятия не имел». «Не сомневаюсь, что не имели. Я имею в виду, я бы никогда не привез сюда Эльвиру. А ведь знаете, Эльвира здесь. Да, я ее видела вместе с вами вчера вечером. Но мне в голову не могло прийти, что вы тут. Уж чересчур неподходящее для вас место». «Почему это?» — холодно отозвалась Бесс Седжвик. «Самый комфортабельный отель в Лондоне. И почему бы мне здесь не остановиться? Но поймите же, я представления не имел. Я...» Она взглянула на него и засмеялась. На ней был прекрасно скроенный темный костюм и яркая изумрудная блузка. Какая же она веселая, жизнерадостная! Рядом с ней полковник Люскомб выглядел увядшим стариком. «Дерек, милый, не огорчайтесь. Я ведь не обвиняю вас в том, что вы попытались подстроить сентиментальную встречу матери с дочерью. Такие вещи иногда случаются. Люди натыкаются друг на друга в самых неожиданных местах. Но вы должны увести отсюда Эльвиру, Дерек. И вы должны это сделать немедленно, сегодня же». «Хорошо, хорошо, она уедет. Я привез ее сюда всего на 2 дня. Просто хотел повести ее в театр. Завтра она отправится к Мелфордам. Бедная девочка, как же ей будет там скучно!» Люскомб озабоченно взглянул на Бесс. «Стало быть, ей там будет скучно?» Бесс сжалилась над полковником. «Ну, возможно, после скучнейшего пребывания в пансионе в Италии ей, чего доброго, покажется там чертовски весело». Люском собрался с духом. «Послушайте, Бесс, я был ужасно удивлен, увидев вас здесь. Но только не думайте, что я... Короче, я хочу сказать, а вдруг так предназначено самой судьбой? Представился случай. Вы же, вероятно, догадываетесь, как девочка должна себя чувствовать. Что вы имеете в виду, Дерек? Ведь вы же ее мать». «Да, конечно, я ее мать, а она моя дочь. Никакой радости от этого ни ей, ни мне не было, да вряд ли и будет». «Но этого вы не знаете. Я считаю... Считаю, она чувствует...» «С чего это вы взяли?» — нахмурилась Бесс Седжвик. «С ее собственных слов. Вчера она мне сама сказала об этом. Спросила меня, где вы, что вы делаете?» Бесс Седжвик подошла к окну. С минуту она молчала. барабанила по стеклу. — Вы очень добрый, Дерек, — проговорила она наконец, — и мысли у вас добрые.